Ей показалось, что голос ее звучит несколько неестественно. Если бы она знала, что он придет, она сообщила бы ему о Вилли. Как ни говори, парню всего 17. Ни о чем не подозревая, приехал навестить сестру и вдруг узнает, что она живет с каким-то мужчиной. «Дома все по-прежнему», — сказал Рудольф. «Если он и был смущен, то не показал виду. Ей стоило поучиться у него выдержке. Сейчас, оставшись один, я несу бремя всеобщей любви». Гретхен рассмеялась. «Глупо волноваться. Она просто его недооценивала. Он же совсем взрослый. Как мама?» «По-прежнему читает «Унесенных ветром», — ответил он. «Болеет. Врачи сказали ей, что у нее флебит». «А кто же работает в булочной?» «Некая миссис Кудахи, вдова. Мы платим ей $30 в неделю». «Папа, конечно, от этого в восторге», — заметила Гретхен. «Да, это его не очень радует». «А как он сам?» «Сказать по правде, меня не удивит, если окажется, что он болен гораздо серьезнее, чем мама. С тех пор, как ты уехал, он даже на реку ни разу не ходил». «А что с ним?» Гретхен с удивлением почувствовала, что ее и в самом деле это волнует. «Трудно сказать. Ты же его знаешь, он никогда ничего не говорит. Они хоть вспоминают обо мне?» «Нет, ни словом». «А о Томасе?» «И думать позабыли. Я так и не имею представления, что ж тогда все-таки произошло. Он, разумеется, не пишет». «Ну и семейка», — сказала Гретхен. Оба затихли, словно почтив минутой молчания клан Джордахов. «Ладно», — стряхнула с себя оцепенение Гретхен, — «как тебе нравится наше жилище?» Они с Вилли сняли эту квартиру уже обставленной. Мебель выглядела так, точно ее притащили с чердака, но Гретхен купила несколько горшков с цветами, а на стены наклеила вырезки из журналов и рекламные плакаты туристических агентств, индеец в сомбреро на фоне живописной деревеньки. «Посетите Нью-Мексико». «Очень мило», — мрачно ответил Рудольф. «Ужасно убого, конечно, но есть одно потрясающее преимущество. Это не Порт Филипп». В комнату, причесываясь на ходу, вошел Вилли. Гретхен не видела его всего 5 часов, но если бы они были одни, бросилась бы к нему на шею, словно не виделись несколько лет. Вилли склонился над диваном и поцеловал Гретхен в щеку. Рудольф вежливо встал. «Садись, садись, Руди, я для тебя не старший по званию, а...» Он увидел пиво и принесенный из чистки костюм. «Знаешь, в первый же день, как мы познакомились с твоей сестрой, я предсказал ей, что она будет великолепной женой и отличной матерью». И с улыбкой, обращаясь к Гретхен, продолжал. «Мы можем ничего не скрывать. Я уже все им объяснил. Руди знает, что мы только формально живем во грехе. Я сказал ему, что сделал тебе предложение, но ты отказала, хотя надеюсь, что не окончательно». Это было правдой. Он делал ей предложение несколько раз, и она была почти уверена, что у него действительно вполне серьезные намерения. «А ты сказал, что ты женат?» — спросила Гретхен. Ей не хотелось, чтобы у Руди оставались какие-либо сомнения. «Конечно, я никогда ничего не скрываю от братьев моих возлюбленных. Моя женитьба — мальчишество, мимолетность, облачко, растаявшее от первого дуновения ветра. Руди умный парень и все понимает. Он далеко пойдет, он еще попляшет на нашей свадьбе и будет заботиться о нас в старости. Как ты думаешь, Руди, я гожусь тебе в шурины?» «Трудно сказать, серьезно изучая его своими задумчивыми зеленоватыми глазами», — ответил Рудольф. «Я вас совсем не знаю». «Правильно, Руди. Никогда не открывайся полностью. В этом моя беда. Я слишком откровенный. Что у меня на уме, то на языке». И снова повернулся Гретхен. «Да, я обещал взять тебя сегодня в театр на твой спектакль, а после пойдем в ресторан и вместе поужинаем». «К сожалению, сегодня я занят, как-нибудь в другой раз», — ответил Рудольф. «Гретхен, в этой сумке кое-что для тебя. Меня просили передать». «Что это? От кого?» «От человека по имени Бойлон». «О-о-о!» Она встала с дивана и подошла к сумке. «Подарок? Как мило!» Подняв сумку, она поставила ее на стол и открыла. Увидев, что внутри, она поняла, что догадалась с самого начала. «Боже! Я совсем забыла, какое оно красное!» — спокойно заметила она, приложив к себе платье. «Ну и ну!» — восхищенно воскликнул Вилли. Рудольф внимательно наблюдал за ними. «Напоминание моей развратной юности!» — сказала Гретхен и похлопала Рудольфа по руке. «Не беспокойся. Вилли все знает о мистере Бойлоне. О, я пристрелю его, как собаку, как только увижу. Жаль, что я уже сдал свой пистолет». Мне его оставить, Вилли? — с сомнением спросил Гретхен. — Разумеется, если, конечно, на тебе оно сидит лучше, чем на Бойлоне. — А каким образом и почему он передал его через тебя? — спросила она, кладя платье на стол. — Мы с ним случайно познакомились и с тех пор иногда встречаемся, — ответил Рудольф. — Он просил меня дать ему твой адрес, но я не дал. — Передай, я очень ему благодарна, и каждый раз, надевая это платье, буду его вспоминать. — Если хочешь, можешь сама ему сказать об этом. Он меня сюда привез и ждет сейчас в баре на 8-й улице. — Действительно, почему бы нам всем вместе не пойти туда и не выпить с этим типом, — сказал Вилли. — Я не хочу с ним пить, — сказал Гретхен. — Так ему и передать? — спросил Рудольф. — Да, так и передай. Рудольф встал. — Пожалуй, мне пора. — Не забудь сумку, — напомнила Гретхен и с любопытством посмотрела на брата. — Руди, ты часто с ним встречаешься? — Раза два в неделю. — Он тебе нравится? — Не знаю. Я многому у него научился. — Будь осторожен, — предупредила она. — Не волнуйся. Рудольф протянул Вилли руку. — До свидания. — Спасибо за пиво. — Ну, теперь ты знаешь к нам дорогу. Приезжай в любое время, буду рад тебя видеть. Вилли тепло пожал ему руку. Гретхен открыл ему дверь. Он замешкался, словно хотел сказать еще что-то, но потом просто помахал им и ушел. — У тебя славный брат. Мне бы хотелось быть на него похожим, — сказал Вилли. — Ты так ничего. Для своего возраста он ужасно взрослый, пожалуй, даже слишком, — сказал Гретхен. — Он чересчур расчетливый. О чем вы говорили до моего прихода? — Он интересовался моей работой. Полагаю, ему показалось странным, что приятель его сестры сидит днем дома, а сестра в это время зарабатывает на хлеб насущный. Надеюсь, я сумел его успокоить. Вилли работал в новом журнале, который недавно организовал один его знакомый. Журнал публиковал материалы, посвященные радио. Основная работа Вилли заключалась в том, чтобы слушать дневные передачи, и он предпочитал делать это дома, а не в маленькой прокуренной редакции, битком набитой народом. Ему платили $90 в неделю, и с теми 60, которые зарабатывала Гретхен, им, в общем-то, вполне хватало. Однако к концу недели они неизменно оставались без гроша, так как Вилли любил рестораны и допоздна засиживался в барах. — Ты сказал ему, что ты еще и драматург? — спросила Гретхен. — Нет, пускай потом сам узнает. Вилли до сих пор не показал ей свою пьесу. У него было написано пока всего 1.5 акта, и он собирался все переделывать заново. «Надень платье. Давай посмотрим, как оно на тебе выглядит», — предложил он, подавая ей платье. Гретхен пошла в спальню. Уходя на работу, она аккуратно убирала кровать, но сейчас постель была в беспорядке. Вилли любил поспать после обеда. Они жили вместе немногим больше 2 месяцев, но Гретхен успела досконально изучить его привычки. Его вещи были разбросаны по всей комнате, а корсет валялся на полу у окна. Гретхен улыбнулась. Детская неряшливость Вилли была и симпатична. Она получала удовольствие, убирая за ним.